Противозавиток 6. Для массирования рекомендованы 6 точек в области противозавитка. Точка 37. Шейные позвонки располагаются в нижней части противозавитка. Для ее нахождения здесь строится квадрат с длиной стороны, равной ширине противозавитка по бороздке, отделяющей его от противокозелка. Точка 37 окажется в геометрическом центре квадрата. Точка 38. Крестец и копчик находятся в верхней части завитка у внутреннего угла его деления на верхнюю и нижнюю ножки. Для нахождения остальных точек этой области проводится дугообразная линия, идущая по центру противозавитка и соединяющая точки 37 и 38. Расстояние по дуге между ними делится на 3 равных отрезка. На границе нижней и средней третей дуги располагается точка 39, грудные позвонки, а на границе средней и верхней третей точка 40, поясничные позвонки. Точки 41, шея, и 42, грудь, лежат на краю ребра, обращенного к чаше ушной раковины. Первая на уровне середины расстояния между точками 37 и 39, а вторая между 39 и 40. Верхняя ножка противозавитка 7. Большинство точек располагаются вдоль середины верхней ножки. Точки 46, пальцы стопы, и 47 пятка находится в месте перехода верхней ножки в завиток. 46 на верхнем ребре, обращенном к ладьевидной ямке, а 47 на нижнем, прилегающем к треугольной ямке. Точка 48, голеностопный сустав, соответствует вершине равностороннего треугольника с длиной стороны, равной расстоянию между двумя предыдущими точками, находится на продольной линии верхней ножки. Точка 49, коленный сустав, лежит на той же линии ниже предыдущей, на расстоянии, равной дистанции между точками 46 и 47. Точка 50, тазобедренный сустав, локализуется на той же линии еще ниже, на такое же расстояние. Нижняя ножка противозавитка 8. Перед поиском точек вдоль срединного возвышения нижней ножки противозавитка проводится продольная линия. Точка 51, вегетативная нервная система или симпатическая точка, располагается на продольной линии в месте перехода нижней ножки в завиток и обычно прикрыта последним. Точка 52, седалищный нерв, находится на середине верхнего ребра нижней ножки, обращенного к треугольной ямке. Точка 53, ягодица, локализуется на продольной линии ножки у ее начала. Для нахождения точки 54, люмбалгия, нужно соединить прямой линии точки 53 и 38. Точка 54 лежит на границе ближней к 38 трети этого расстояния. Треугольная ямка 9. Точка 55 Шэньмэнь располагается на краю ямки у нижнего ребра верхней ножки противозавитка. Для ее нахождения из точки 50 опускается перпендикуляр к продольной линии верхней ножки, сначала на нижнее ребро ножки, а затем по ребру в треугольную ямку. Точка 56, шейка матки, сексуальная точка, лежит во внутреннем углу ямки между сходящимися ножками противозавитка. Точка 57, бедро, на дне треугольной ямки, на середине расстояния между точками 52 и 55. Точка 58, матка, вместе с двумя другими 60, астма, и 61, гепатит, лежит у середины основания ямки неподалеку от ее перехода в завиток. Ладьевидная ямка скафа 10. Большинство точек ладьевидной ямки расположено на продольной дугообразной линии, проведенной вдоль самой глубокой ее части. Точка 66, локтевой сустав, находится на дне ямки. В месте пересечения ее продолжением прямой линии, проведенной вдоль срединного возвышения нижней ножки противозавитка. Точка 67, запястье, лежит выше предыдущей на дне ямки, на середине расстояния по дуге от верхневнутреннего ее угла. Здесь в месте перехода скафы в край завитка лежит точка 68. До точки 66. Точка 62. Пальцы кисти. Также находится на дне ямки, на середине расстояния между точками 68 и 67. Точка 64. Плечевой сустав. Локализуется на той же продольной линии, на середине расстояния по дуге от точки 70 в нижней части скафы. Она лежит на дне ямки напротив точки противозавитка 37 до точки 66. Точка 65, плечо, расположена на дне ямки чуть ниже, то есть ближе к точке 64, середина расстояния между точками 64 и 66. Точка 71, крапивница, в сущности является скорее микрозоной, располагающейся на краю ладьевидной ямки в месте ее перехода в верхнюю ножку противозавитка на всем протяжении между точками 62 и 67. Завиток 11. В области завитка различают ножку, начальная его часть, выдающаяся в раковину, восходящую ветвь, наиболее близкую к месту прикрепления ушной раковины, вершину и нисходящую ветвь. Все точки этой области располагаются по центру ширины завитка. Точка 78, вершина завитка. Название вполне соответствует топографии. Точка оказывается на вершине вертикальной складки завитка при складывании ушной раковины. Прямо под ней лежит корпоральная точка ТР-20 Дзяосунь. Точка 79. Наружные половые органы находятся на передней поверхности наиболее выступающей части восходящей ветви завитка, рядом и на уровне точки 51, расположенной посередине нижней ножки противозавитка. Точка 80. Мочеиспускательный канал тоже лежит на восходящей ветви завитка ниже предыдущей, на уровне нижнего края нижней ножки противозавитка. Точка 82, диафрагма, нулевая, находится еще ниже предыдущей, на бороздке, отделяющей ножку завитка от его восходящей ветви. Точка 83, разветвление солнечного сплетения, лежит на ножке завитка на середине расстояния между началом ножки и точкой 82. Раковина, чаша. 13-14. При заболеваниях нервной системы массируются немногие из большого количества расположенных здесь точек. Точка 85, пищевод, находится под ножкой завитка, в месте, куда попадает конец перпендикуляра к продольной оси ножки, опущенной из середины расстояния между точками 82 и 83. Точка 92, мочевой пузырь, лежит в верхней части чаши под нижней ножкой противозавитка, куда опускается из точки 52 перпендикуляр к продольной оси ножки. Точка 95, почка, также находится под нижней ножкой противозавитка у конца перпендикуляра к той же оси, опущенного на край чаши из точки 53.